убил шельмец каредным делом мою княгинюшку. Как услыхала сердешная про князь Борькино злодейство, так и покатилась. Тут же с ней кровяной удар и приключился. И громко навзрыд зарыдал князь Алексей Юрьевич, поникнул головой на край стола. «В несчастье смиряться должно, ваше сиятельство», — заметил один архимандрит. «Не перед князем ли Борькой смиряться мне?» — вскрикнул князь Алексей Юрьевич, быстро закинув назад голову и гневно засверкав очами. «Хоть ты и архимандрит, а выходишь дурак! Да и тот дурак, кто тебя, болвана, архимандритом сделал! Мне перед щенком, перед скверным поросенком, князь Борькой смириться? Нет, брат, жирно съешь! Ты кутеник, ты не можешь понять, что такое значит шлихетская честь, да еще не просто шлихетская, а княжеская. Мы Гедеминово рождение. Этого в пустую башку твою не влезет, хоть ты и в Киеве обучался. Все вы едины, одна же ребячья порода. Не понять вам чести дворянской. Смерды вы в подлости рождены, в подлости и помрете, хоть патриархами делай вас. Перед князем Борькой смиряться мне. Эк, что выдумал долгогривый космач. Я еще его в бараний рог согну, покажу, как отца уважать надо. Полушки медной шельмицу не оставлю. Сам женюсь, я еще, слава богу, крепок. Другие дети будут, им все предоставлю. А князь Борька своей подлой шляхтянкой броди себе подоконьем, корми с Христовым именем. За невестами у меня дело не станет, каждая барышня пойдет с удовольствием. Не пойдет черт с ней, на скотнице Машке женюсь. Под эти слова стали тризну петь. На похоронных обедах сливают вместе виноградное вино, ром, пиво, мед и пьют в конце стола. Это называется тризной. Архидиакон Заборского монастыря в блаженном успении возгласил, певчие вечную память запели. Все встали из-за стола и начали во свят угол креститься. Князь Алексей Юрьевич снопом повалился перед образами и так зарыдал, что, глядя на него, все заплакали. На силу архимандриты поднять его с полу могли. На другой день много порол, и всех почти из своих рук. На кого не взглянет, за каждым вину найдет. Шляхетным знакомцам пришлось не втерпешь, бежать из заборья сбирались. В таком гневе с неделю времени был. Полютовал, на медведя поехал. И с того часу, как свалил он Мишку ножом дорогатиной, и гнев и горе как рукой сняло. Стареть стал, и грусть чаще и чаще на него находила. Сядет, бывало, в поле верхом на бочонок, зачнет, как водится, из ковша с охотой здравствоваться, вдруг помутится, и ковшик из рук вон. По полю смех, шум, гам, тут мигом все стихнет. Побудет это к мало времени, опять просияет князь. Напугал я вас, скажет. Эх, братцы, скоро умирать придется. Прощай, прощай, вольный свет. Прости, прощай, житье мое удалое. Да вдруг и гаркнет. Пей, гуляй, перворота, второрота на работу. Тысячи голосов подхватит. И зачнутся пляс, крик, попойка до темной ночи. Глава седьмая. Княгиня Варвара Михайловна. Через год после кончины княгини Марфы Петровны привезли в заборье письмо от князя Бориса Алексеевича. Прочитал его князь Алексей Юрьевич, призвал старшего дворецкого и бурмистра и дал им такой приказ. Завтра князь Борька своей паскудной шляхтянкой в заборье приедет. Никто б перед ними шапки не ломал. Попадется кто навстречу, лаем всякую брань. Ко мне допустите, а коней не откладывать. Проучу скаредов, да тем же моментом назад прогоню. Слышите? Слушаем, ваше сиятельство. Смотрите ж у меня, ухо востро. Чего не натерпелись князь Борис Алексеевич с княгиней, ехавшей по заборью? Он голову повесил, молча сидел. Княгиня со слезами на глазах кротко, приветно всем улыбалась. на привет ее встречные ругали ее ругательски —